Антей. Когда Лоуренс Причард Уотерхаус впервые за несколько месяцев вступает на священный брег Альбиона, он с изумлением видит повсюду слабые намеки на весну. Местные жители выставили вдоль набережной вазоны с какой-то докембрийской декоративной капустой. Зрелище не греет душу, однако придает местности мрачно-друидический вид. Впечатление, что видишь отголоски некой культурной традиции, из которой вдумчивый антрополог способен вывести существование настоящих деревьев и лугов значительно дальше к югу. Здесь их заменяют лишайники, которые, поддавшись общему духу, оделись в лиловато-серое и зеленовато-серое многоцветие. Они со старым приятелем вещмешком тузят друг друга до самого вокзала и занимают место в кукушке на Манчестер. Часа два она разводит пары, и у Лоуренса есть время подумать. Он работает над задачей из области теории информации, возникшей недавно в результате желания американского и английского флотов усеять атлантическое дно разбомбленными и торпедированными коровами. Это толстые немецкие подводные лодки, наполненные топливом, провиантом и боеприпасами. Они болтаются в Атлантике, редко выходят на радиосвязь и служат плавучими базами снабжения, чтобы боевым подлодкам не возвращаться в порт для заправки и пополнения припасов. То, что их усиленно топят, хорошо для конвоев, но наверняка насторожит таких, как Рудольф фон Хакльгебер. Обыкновенно, исключительно для проформы, союзники посылают самолет-разведчик, который якобы случайно обнаруживает корову. Однако немцы, если отбросить их политическую слепоту, ребят бушковитые и когда-нибудь уловку разгадают. Если мы и дальше хотим топить их коров, нам нужно более убедительное оправдание. Уотерхаус сочинял оправдание весь конец зимы, начало весны и порядком притомился. Чтобы сочинять их грамотно, нужен математик, хотя задача не вполне математическая. Слава богу, ему хватило ума переписать шифровки из сейфа. Только на них он и держится. В каком-то смысле это пустая трата времени. Оригиналы давно переправлены в Блэчли Парк, где их наверняка расшифровали в первые же часы. Уотерхаус делает это не столько для победы над врагом, сколько чтобы не разучиться думать. И, может быть, добавить несколько страниц к новому изданию «Криптономикона». Добравшись до Блэчли, он поспрашивает и выяснит, что же было в этих шифровках. Обычно он не опускается до жульничества, но листки с У-553 совершенно поставили его в тупик. Они зашифрованы не с помощью энигмы, однако расколоть их, по крайней мере, так же трудно. Обычно начинают с того, что по определенным признакам устанавливают, например, что это шифр перестановки или замены. Дальше скажем, что это апериодический шифр перестановки, в которой ключевые элементы постоянной длины используются для шифровки переменных по длине групп открытого текста. И наоборот. Как только ты классифицировал алгоритм, ты понимаешь, как взламывать код. Уотерхаус не добрался даже до этой стадии. Он сильно подозревает, что сообщения закодированы с помощью одноразового шифра блокнота. Если так, их не прочтут даже в Блэчли Парке, разве что добудут экземпляр шифра блокнота. Он почти надеется услышать, что так оно и есть, и больше не биться головой в каменную стену. В определенном смысле такой результат означал бы больше вопросов, чем ответов. Немцы считают Тритон, четырехдисковую энигму, абсолютно надежной шифровальной машиной. Если так, зачем капитану У-553 понадобился отдельный шифр для каких-то сообщений? Паровоз начинает тарахтеть, как палата лордов. Обитатели внутреннего Иглма выходят из вокзала и занимают места. По вагону идет старикан, продает вчерашние газеты, куревы, леденцы. Уотерхаус покупает всего понемногу. Поезд трогается, взгляд Уотерхауза падает на аршинный заголовок во вчерашней газете. «В Тихом океане сбит самолет Ямамото. Архитектор Пёрл-Харбора предположительно погиб». «Допрыгались», — бормочет Уотерхаус, и прежде чем читать дальше, распечатывает пачку сигарет. «Такое дело надо основательно перекурить». Тонны смолы и никотина спустя, Уотерхаус сходит с поезда и шагает из вокзала станции Блетчли-парк в исключительно яркий весенний день. Перед вокзалом цветут цветы, дует теплый южный ветер. Уотерхаузу тошно идти в душный корпус, однако он идет и слышит там, что никому в данный момент не нужен. Посетив еще несколько корпусов по разным делам, он сворачивает на север, проходит 3 мили на север и открывает дверь кабачка «Корона». Здешняя хозяйка, миссис Рамшо, последние 3 года успешно привечает у себя бездомных кембриджских математиков. Доктор Алан Маттисон Тьюринг расположился за столиком у окна на 2 или 3 стульях. Поза с виду исключительно неудобна, но, надо полагать, весьма практична. На столике непочатая кружка чего-то красновато-бурого. Алан слишком занят, ему не до пива. В сигаретном дыму прорисован призматический столб света, падающий на огромную книгу. Алан держит ее одной рукой, другая прижата к лбу, как будто информация поступает со страниц в мозг напрямую, минуя промежуточные стадии. Сигарета зажата между пальцами, столбик пепла опасно навис над темными волосами. Глаза застыли, не смотрят в книгу, устремлены куда-то вдаль. «Изобретаем новую машину, доктор Тьюринг». Глаза обретают подвижность и поворачиваются на голос. «Лоуренс», — тихо говорит Алан, идентифицируя лицо. Потом душевнее. «Лоуренс!» Он с обычной живостью вскакивает и протягивает руку. «Какая чудесная встреча!» «Рад тебя видеть, Алан». Уотерхаус, как всегда, приятно удивлен, насколько живо и остро Алан на все реагирует. Еще он тронут искренней приязнью Алана. Алан нелегко сходится с людьми, но если уж дружит, как с Уотерхаузом, то без всякой оглядки на американские или гетеросексуальные представления о мужской сдержанности. «Ты что, шел пешком от самого Блетчли? Миссис Рамшо, обслужите!» «Да тут всего 3 мили», — говорит Уотерхаус. «Садись!» Алан внезапно замирает, хмурится и озабоченно глядит на Уотерхауза. «Откуда ты знаешь, что я изобретаю новую машину? Догадался, исходя из прошлых наблюдений?» «Потому что ты читаешь», — Уотерхаус указывает на книгу. «Справочник по радиолампам американской радиокорпорации». Алан хлопает глазами. «Мы с ней неразлучны. Ты должен изучить радиолампы, Лоуренс. Без них твое образование неполно. Подумать только, сколько лет я убил на шестеренке, господи!» «Ты про свою машину для дзета-функции?» — спрашивает Лоуренс. «По-моему, она была прекрасна». «Как многие другие музейные экспонаты», — говорит Алан. «Это было 6 лет назад. Ты вынужден был обходиться имеющимися технологиями». «Ах, Лоуренс, ты меня удивляешь. Если на создание машины по имеющейся технологии уходит 10 лет, а по новой только 5, и нужно всего 2 года на разработку новой технологии, можно уложиться в 7 лет, если начать с разработки». «Убедил». «Вот она, новая технология». Алан демонстрирует справочник, словно Моисей скрижали завета. «Хвати у меня духа ее использовать, я бы построил машину для дзета-функции куда раньше, да и другие в придачу». «Что за машину ты придумываешь теперь?» — спрашивает Лоуренс. «Я играю в шахматы с неким Дональдом Митчи и постоянно проигрываю. Однако человек всегда создавал орудие, чтобы расширить свои возможности. Почему бы не построить машину, которая помогает играть в шахматы?» Алан Тьюринг очень любил шахматы, но, несмотря на все свои невероятные усилия и гигантский интеллект, оставался довольно посредственным шахматистом. Вскоре после окончания войны он написал алгоритм, с помощью которого можно было бы обучить машину игре в шахматы. Поскольку на тот момент еще не существовало компьютера, способного выполнять подобные алгоритмы, он решил сам выступить в этой роли. Следуя своим же инструкциям, Тьюринг действовал как человек-компьютер, и у него уходило более получаса на то, чтобы совершить один ход. «А у Дональда Митчи тоже будет машина?» «Пусть изобретет свою!» — возмущается Алан. Дональд Митчи, английский криптограф, работал вместе с Тьюрингом и Джеком Гудом над Колоссом и предложил способ программирования этой машины. Лоуренс внимательно оглядывает паб. Других посетителей нет, и трудно поверить, что миссис Рамшо — шпионка. «Не имеет ли это отношение к...» — он кивает в сторону Блэчли Парка. «Они строят. Я помогал им строить машину под названием «Колосс». Мне сразу подумалось, что это твой почерк». «Она основана на старых идеях, тех, что мы обсуждали в Нью-Джерси», — говорит Аллан. Тон резкий, лицо мрачное. Одной рукой он прижимает к сердцу справочник, другой чиркает в блокноте. Уотерхаус думает, что справочник, как ядро на цепи, тянет Аллана назад. Работая с чистыми идеями, как положено математику, он бы двигался со скоростью мысли. Однако Аллан увлечен воплощением математических идей в физическом мире. Математика, описывающая Вселенную, как свет, бьющий в окно. Аллан выпускает сигаретный дым, чтобы свет стал видимым. Он сидит на лугу, глядит на цветы, шишки, выводит математические закономерности их структуры и грезит об электронных ветрах, реющих между анодами и катодами радиоламп. Ветры то затихают, то усиливаются, запечатлевая нечто, происходящее у него в мозгу. Тьюринг не смертный и не бог. Он Антей. В том, что соединяет математику с физическим миром, его сила и его слабость. «Что такое мрачный?» — спрашивает Аллан. «Над чем работаешь?» Те же идеи в другом контексте. В нескольких словах Уотерхаус итожит все, что сделал за это время для победы. «По счастью, я набрел на что-то по-настоящему занятное». Аллан сразу приободряется, как будто последние 10 лет в мире не было ничего занятного, и Уотерхаус чудом наткнулся на такую диковину. «Рассказывай». Криптоаналитическая задача, не энигма. Он рассказывает про листки с U-553. Сегодня утром я заглянул в Блэчли Парк и выяснил, что они все это время бьются над ней так же безрезультатно. Аллан разочарован. «Должно быть, одноразовый шифроблокнот», — в голосе сквозит укоризна. «Нет, шифр-текст не лишен закономерностей», — говорит Уотерхаус. «Да», — отзывается Аллан, встрепенувшись. «Я искал закономерности по обычной методике криптономикона. Ничего определенного, просто намеки. В отчаянии я решил начать с чистого листа. Думать, как Аллан Тьюринг. Обычно мы стараемся свести задачу к числам, а потом бросить на нее всю мощь математического анализа. Так что я стал переводить сообщения в цифры. Обычно это произвольный процесс. Присваиваешь каждой букве численное значение, как правило, от 0 до 25. Потом сочиняешь некий произвольный алгоритм, который превращает ряды маленьких чисел в большие. Однако это сообщение иного рода. В нем использованы 32 символа, степень двойки. У каждого символа есть единственное двоичное представление в 5 разрядов длиной». «Как в коде Бодо», — говорит Аллан. Он вновь проявляет сдержанный интерес. «Код Бодо, международный телеграфный код, используется в телетайпах. Каждому из 32 символов, включающих буквы и специальные знаки, присвоен определенный номер. Этот номер может быть представлен в виде пятизначного двоичного числа, то есть 5 нулями или единицами, а также, что практичнее, 5 пробитыми либо непробитыми дырочками в бумажной ленте. Кроме того, эти числа можно выразить чередованием плюсовых и минусовых электрических сигналов, которые передаются по проводам или через радиоволны и распечатываются на другом конце. В последнее время немцы используют зашифрованные телеграфные сообщения для связи между высокими командными постами, например, Берлином и штабами различных армейских соединений. В Блэчли-парке эта категория шифров зовется «рыба». Колосс строят специально для их расшифровки. Поэтому я перевел каждую букву в число от 1 до 32 по коду БОДО. У меня получились длинные ряды маленьких чисел. Однако я хотел перевести все числа ряда в одно большое, просто чтобы узнать, есть ли в нем интересные закономерности. Но это проще пареной репы. Если первая буква «Р» и код БОДО для нее 01011, а вторая «Ф» и для нее код 10111, то я могу просто составить их в десятизначное двоичное число 01011110111. Потом могу взять код следующей буквы, приставить его сзади и получить 15-значное число. И так далее. Буквы написаны группами по 5, 25-значное двоичное число на группу. 6 групп в строке, 150 двоичных разрядов на строку. 20 строк на странице, всего 3000 двоичных цифр. То есть о каждой странице можно думать не как о ряде из 600 букв, но как о закодированном представлении одного числа, порядка 2 в 3000 степени, или примерно 10 в 900. «Ладно», — говорит Аллан. «Согласен, что использование 32-буквенного кода предполагает двоичную систему шифровки. Согласен и с тем, что такая схема позволяет слить пятерки двоичных чисел в более длинные, и даже, если идти до конца, слить все двоичные знаки на странице в одно исключительно большое число. Но что это дает?» «Не знаю», — сознается Уотерхаус. «Просто я интуитивно чувствую, что мы имеем дело с новой системой шифровки, основанной на чисто математическом алгоритме. Иначе какой смысл переходить на 32-буквенный алфавит? Подумай, 32 буквы годятся и даже необходимы для телетайпа, поскольку там нужны специальные символы вроде возврата каретки или перевода строки». «Ты прав», — говорит Аллан. «Очень странно, что они используют 32 буквы в схеме, которая явно шифруется с помощью карандаша и бумаги». «Я 1000 раз прокручивал это в голове», произносит Уотерхаус. «И вижу единственное объяснение. Они переводят сообщение в большие двоичные числа и комбинируют с другими двоичными числами, скорее всего, одноразовым шифроблокнотом». «Тогда ты ничего не добьешься», — говорит Аллан. «Одноразовый шифроблокнот взломать нельзя». «Это верно», — возражает Уотерхаус, «только если шифроблокнот действительно случайный. Если для 3000-значного числа 3000 раз бросают монетку и пишут единицу для орла и ноль для решки, то он случайный и абсолютно стойкий. Однако не думаю, что здесь так». «Почему? В их шифроблокнотах закономерности?» «Может быть, только намеки». «Так почему ты думаешь, что они не случайны?» «Иначе нет смысла изобретать новую схему», — говорит Уотерхаус. «Все всю жизнь пользуются одноразовыми шифроблокнотами. Давно прописано, как их составлять. Нет никакого резона в разгар войны переходить на новую, исключительно странную систему». «Так в чем, по-твоему, ее смысл?» Аллан явно забавляется. «Неудобство одноразового шифроблокнота в том, что надо составить 2 экземпляра и переправить их отправителю и получателю. Положим, ты в Берлине и хочешь послать сообщение кому-то на Дальнем Востоке. На подлодке, которую мы нашли, был груз, золото и много всего другого. Из Японии. Представляешь, какая морока для Оси». «Ага». До Аллана наконец дошло. Однако Уотерхаус все равно заканчивает мысль. «Предположим, ты нашел математический алгоритм для генерации очень больших случайных чисел. Во всяком случае, таких, которые выглядят случайными». «Псевдослучайных». «Да. Разумеется, ты должен хранить алгоритм в тайне. Но если ты передашь его, алгоритм, то есть, на другой край света своим адресатам, они смогут с этого дня сами выполнять вычисления и получать шифроблокноты конкретного дня или чего там еще». По веселому лицу Алана пробегает тень. Однако у немцев уже есть энигма. Зачем утруждать себя новой схемой? Может быть, предполагает Уотерхаус, некоторые немцы не хотят, чтобы весь немецкий флот читал их переписку. Говорит Алан. Похоже, последние преграды рухнули. Теперь он воплощенная решимость. Покажи сообщение. Уотерхаус открывает портфель в засохших брызгах и потеках морской воды от путешествия на Иглм и обратно. Вытаскивает два больших конверта. Здесь копии, которые я снял, прежде чем отправить оригиналы в Блэчли Парк. Он похлопывает по одному. Они куда разборчивее оригиналов. Похлопывает по другому. Которые мне любезно одолжили, чтобы я мог изучить их еще раз. «Покажи оригиналы», — требует Алан. Уотерхаус толкает через стол второй конверт, покрытый штампами «Совсекретно». Алан нетерпеливо разрывает конверт, выдергивает листки и раскладывает по столу. У него отвисает челюсть. В первый миг Уотерхаус думает, что его друг неким олимпийским озарением расшифровал листки с первого взгляда. Однако это не так. Алан совершенно ошарашен. «Я знаю почерк». «Да ты что?» «Видел его 1000 раз. Эти страницы написаны нашим старым другом по велосипедным прогулкам, Рудольфом фон Хакльгебером. Руди написал эти страницы». Всю следующую неделю Уотерхаус мотается на заседание в Бродвей Билдингс. Всякий раз, как должны прийти штатские, особенно с аристократическим проносом, перед началом заседания появляется Чаттон и жутко бодро велит Уотерхаузу молчать в тряпочку, если только не зададут математический вопрос. Уотерхауз не в претензии. Его это вполне устраивает, потому что оставляет время для более важных занятий. На последнем заседании в Бродвей Билдингс он доказал теорему. Примерно за 3 дня Уотерхаус вычисляет, что в самих заседаниях нет никакого смысла. Обсуждения явно не могут ни во что вылиться. Он даже пытается доказать это с помощью формальной логики, но не силен в ней и знает слишком мало аксиом, чтобы достичь quod erat demonstrandum. Впрочем, к концу недели он заключает, что все эти заседания — одно из следствий гибели Ямамото. Уинстон Спенсер Черчилль носится с Блэчли-парком, как курица с яйцом, однако перехват адмиральского самолета пробил заметную брешь в завесе секретности. Головотяпы, допустившие этот промах, пытаются спасти положение, распространяя байку о туземных лазутчиках, которые якобы проведали о полете и сообщили по рации на Гуадалканал, откуда и взлетел роковой П-38. Однако баков П-38 еле-еле хватает на полет туда-обратно. Значит, время взлета было рассчитано тютелька в тютельку. Если у японцев на плечах голова, а не качан капусты, они не клюнут на эту сказочку. Уинстон Черчилль рвет и мечет. И все эти заседания — попытка его умиротворить и выдумать какой-то разумный поворот в политике. Каждый вечер после заседания Уотерхаус едет на метро до Юстона, потом на поезде до Блэчли и допоздна сидит над шифрами Руди. Алан работает над ними днем, так что вместе они бьются над задачей почти круглые сутки. Не все загадки математические. Например, какого дьявола немцы усадили Руди писать длинные числа? Если буквами и впрямь закодирована длинная последовательность цифр, значит, доктору Рудольфу фон Хакльгеберу отведена роль заурядного писаря. Трудно поверить, что хоть одна бюрократическая система способна на такую несусветную глупость. Кроме того, судя по скудным разведданным из Германии, Руди на самом деле занимает значительный пост, настолько значительный, что его работа полностью засекречена. Алан предполагает, что Уотерхаус исходит из понятного, но абсолютно ложного допущения. Числа Не шифр-текст, а скорее одноразовый шифроблокнот, с помощью которого капитан У-553 должен был кодировать определенные сообщения, слишком секретные, чтобы пускать их по обычным каналам «Энигмы». Эти одноразовые шифроблокноты по какой-то причине составил Руди. Обычно составление одноразовых шифроблокнотов — такое же примитивное занятие, как и шифрование. Работа для писарей, которые выбирают случайные буквы с помощью лототрона или стопки карточек. Однако Аллен и Уотерхаус исходят из допущения, что столкнулись с совершенно новым изобретением, возможно, созданным Руди, и шифроблокнот генерируется не случайным образом, а по какому-то математическому алгоритму. Другими словами, это какие-то вычисления, какая-то формула, которую придумал Руди. Задаешь некий параметр, вероятно, дату, возможно, какие-то другие данные, ну, скажем, произвольную ключевую фразу или число. Проводишь последовательные вычисления и получаешь 900-значное число, то есть 3000 двоичных знаков, что при переводе в код Бодо дает 600 букв, достаточно, чтобы исписать лист бумаги. 900-значное десятичное число, 3000-значное двоичное и 600 букв — одно и то же абстрактное чистое число в разных представлениях. Тем временем твой адресат, возможно, на другом краю света, выполняет те же вычисления, получает тот же одноразовый шифроблокнот и может раскодировать твое сообщение. Если Тьюринг и Уотерхаус поймут, как вычисляется число, они тоже смогут его прочесть.